Глава вторая. 400 разбойников. Перейдя на противоположный берег Сены, Бенвенуто поспешил домой, однако не за мешками, как он сказал графу Дарбеку, а за небольшой корзинкой, которую подарила ему во Флоренции одна из его двоюродных сестер, монахиня. Было уже 2 часа, а Бенвенуто непременно хотел покончить с этим делом сегодня же. Поэтому, не дождавшись дома Асканио и других учеников, которые в эту пору обедали, ювелир отправился один на улицу Фруа Монто, где жил граф Дарбек. По пути он внимательно оглядывался по сторонам, однако не заметил ничего подозрительного. Когда Челлини пришел к графу, тот заявил, что не может отдать ему золото сейчас же. Необходимо де выполнить сначала кое-какие формальности, пригласить нотариуса, составить контракт. Зная строптивый нрав Челлини, граф без конца извинился и говорил так убедительно, что Бенвенуто поверил в несуществующие препятствия и согласился терпеливо ждать. Но он решил воспользоваться, по крайней мере, этим промедлением и послать за своими подмастерьями, чтобы они проводили его и помогли донести золото. Дарбек тут же отправил в Нельский замок слугу и завел с Челлини разговор о его работе, о милостивом отношении к нему короля, словом, обо всем, что могло занять гостя. Впрочем, у Бенвенуто не было причин в чем-либо подозревать графа, ведь о любви художника к Коломбе знали только он сам и Асканио. Поэтому он довольно любезно отвечал казнохранителю на все его льстивые речи. Потом потребовалось время, чтобы отобрать именно такие монеты, о которых говорил король. А нотариус все не являлся. Наконец он все же пришел, но очень долго провозился с составлением контракта. Короче говоря, когда Бенвенуто, обменявшись с хозяином последними любезностями, собрался уходить, начало уже смеркаться. Бенвенуто позвал слугу, которого посылали в Нельский замок, и тот сказал, что никто из подмастерьев прийти не смог, зато он сам охотно поможет сеньору-ювелиру нести его золото. Только тут в душе у Бенвенуто шевельнулось подозрение, и он отказался от помощи, как нелюбезно она была предложена. Он ссыпал золото в корзинку и взял ее под мышку, продев свою руку в ручки, так что крышка оказалась плотно прижатой. Да и нести золото было таким образом гораздо удобнее, чем в мешке. На Бенвенуто была надета под платьем превосходная кольчуга с наручами. Сбоку у него висела короткая шпага, а за поясом торчал острый кинжал. Он быстрым, но твердым шагом пустился в путь. Когда он выходил от Дарбека, ему почудилось, что слуги графа тихо о чем-то переговариваются, а затем выбегают один за другим из дому, делая вид, будто направляются в другую сторону, нежели он. Теперь, благодаря мосту искусств, построенному через Сену, от Лувра до Академии рукой подать, а во времена Бенвенуто это было долгим путешествием. В самом деле, от улицы Фруа Монто приходилось подняться по набережной де Шатле, пройти по Мельничному мосту, пересечь Сите, следуя по улице Святого Варфоломея, перебраться на левый берег реки по мосту Святого Михаила и отсюда вновь спуститься по набережной до Большого Нельского замка. И пусть не удивляется читатель, что в те времена воров и грабителей отважному Бенвенуто было немного не по себе. Он опасался за огромную сумму денег, которые нес под мышкой. И если читатель не прочь опередить вместе с нами Бенвенуто на несколько сотен шагов, он убедится, что эти опасения были не совсем напрасны. Около часа назад, когда еще только начало смеркаться, на набережной августинцев возле церкви остановились 4 молодцов довольно зловещего вида, с головы до пят закутанных в плащи. Набережную здесь отделяла от реки лишь невысокая каменная ограда, и по вечерам на ней было совсем пустынно. За все это время мимо незнакомцев прошел только Приво, проводивший Коломбу в Малый Нельский замок и теперь возвращавшийся обратно. Все 4 с должным почтением приветствовали этого достойного представителя властей. Они стояли у церковной стены и вполголоса вели беседу, надвинув шапки до самых бровей. 2 из них нам уже знакомы. Это наемники, взятые в свое время виконтом де Марманем для осады Большого Нельского замка. Их имена – Ферранте и Фракассо. 2 других занимались тем же достойным ремеслом и звали их Прокоп и Маледан. А чтобы наши потомки не спорили о родине этих молодчиков, как говорят вот уже 3000 лет о родине Гомера, добавим, что Маледан был пикардийцем, Прокоп – цыганом, а Ферранте и Фракассо появились на свет под благословенным небом Италии. Что же касается их отличительных особенностей, то Прокоп был юристом, Ферранте – педантом, Фракассо – мечтателем, а Маледан – просто глупцом.

а я тем временем скрылся в ближайшем лесу. Почтенный сеньор мог, по крайней мере, утешиться перед смертью тем, что он погиб от дружеской руки. «Что смело, то смело, ничего не скажешь», — заметил Ферранте. «Но если вспомнить мою далекую молодость, то найдется рассказать кое-что и похлеще. Как и тебе, Фракасо, мне пришлось иметь дело с одним вельможей, который нигде не появлялся без вооруженной охраны. Дело было в Арбутском лесу, я взобрался на огромный дуб и уселся на толстой ветке, протянувшейся над дорогой. Под ней-то и должен был проехать субъект, которого я поджидал. Расцветало, дул свежий утренний ветерок, и косые лучи восходящего солнца освещали замшелые стволы деревьев. Воздух так и звенел от пения птиц. Сидя на своем суку, я размечтался, как вдруг...» «Тсс!» — прервал его Прокоп. «Шаги. Это он». «Вот и прекрасно!» — пробурчал Малидан, осторожно озираясь. «Поблизости не души, нам везет». Убийцы умолкли и замерли на своих местах. В сумерках нельзя было различить их загорелых, страшных лиц. Виднелись только сверкающие глаза. Руки, судорожно вцепившиеся в рукоятки шпаг, и застывшие в напряженном ожидании фигуры. Вся эта живописная группа, притаившаяся в полумраке, являла собой картину, достойную кисти Сальваторе Розы. Разбойники угадали. Это был действительно Бенвенуто, шедший быстрым, бодрым шагом. Как мы уже говорили, он кое-что заподозрил, а потому зорко вглядывался в окружающую тьму. Впрочем, глаза его привыкли к темноте, и он еще за 20 шагов различал фигуры 4 бандитов, вышедших из засады. Но прежде чем они успели наброситься на него, Бенвенуто с присущим ему хладнокровием прикрыл плащом корзинку с золотом, обнажил шпагу и прислонился спиной к церковной стене. Таким образом, он оказался защищенным с тыла. Все 4 бандитов напали на него разом. Положение казалось безнадежным, бежать некуда, кричать бесполезно. До замка не менее 500 шагов. Но Бенвенуто не был новичком в искусстве владеть оружием и ловко отражал все атаки. Нанося удары направо и налево, он не терял способности рассуждать. Вдруг в голове его мелькнула мысль. Ясно, это ловушка, и устроена она ему, Челлини. Ну а если убедить разбойников, что они ошиблись, тогда он будет спасен. И вот под градом сыпавшихся на него ударов Челлини принялся вышучивать бандитов за их мнимую ошибку. «Да что вы, ребята, спятили? Какой бес в вас вселился? Ведь с бедняка-солдата много не возьмешь. Плащ мой, что ли, вам приглянулся, или, может быть, шпага? Эй-эй, парень, побереги свои уши. Коли хотите получить мою шпагу, надо сперва суметь ее отбить. Право для грабителей, да еще не новичков в своем деле, у вас совсем нет нюха». Говоря это, Бенвенуто и не думал бежать, а сам теснил противников. Однако он отходил от стены самое большее на шаг на 2 и тотчас же опять прислонялся к ней, беспрерывно нанося удары. Несколько раз он умышленно приоткрывал плащ, показывая, что никакого золота у него нет и в помине. Бенвенуто делал это на тот случай, если бы слуга графа Дарбека успел предупредить грабителей. Ведь негодяй куда-то исчез, как раз перед его уходом. Уловка прекрасно удалась. Видя спокойную уверенность Бенвенуто и то, как проворно он владеет шпагой, слишком проворно для человека, отягощенного тысячей полновесных ЭКЮ, наемники призадумались. «А может, мы и впрямь ошиблись, Ферранте?» — тихо спросил Фракасо. «Боюсь, что так. Тот был вроде пониже. А если это он, то никакого золота при нем нет. Одурачил нас проклятый виконт!» «Золото? Это у меня-то?» — вскричал Бенвенуто, делая блестящий выпад шпагой. «Да у меня в кармане всего-навсего пара стершихся медиков. Но если, ребятки, вы вздумаете их отобрать, то медики обойдутся вам дороже чистейшего золота. Да еще вдобавок чужого, так и знайте». «Вот черт!» — воскликнул Прокоп. «Да он в самом деле военный! Где это видано, чтобы золотых дел мастер так управлялся со шпагой? Потейте тут с ним сколько вашей душе угодно, а я не такой дурак, чтобы драться ради одной славы». И Прокоп, ворча, покинул поле боя. Ослаб натиск и остальных бандитов, ибо они были сбиты с толку и лишились поддержки товарища. Бенвенуто воспользовался этим, отошел от стены и направился к замку. Однако он все время держался лицом к бандитам, на ходу отбиваясь от них, словно дикий вепрь, в которого вцепились охотничьи псы. «Идемте, идемте со мной, храбрецы!» — говорил он. «Проводите-ка меня до Преоклер. Там в Мизон-Руш живет моя краля. Ее папаша торгует вином, а сейчас она ждет, не дождется меня. Если верить россказням, эта дорога небезопасна, и я не прочь иметь охрану». После этой шутки Фракасо тоже отказался от преследования и присоединился к Прокопу. «Дураки мы с тобой, Ферранте», — сказал Малидан. «Это вовсе не Бенвенуто». «Напротив, это он и есть!» — воскликнул Ферранте, заметивший набитую золотом корзинку под мышкой у Бенвенуто, случайно распахнувшего свой плащ. Однако было слишком поздно. До замка оставалось не больше полусотни шагов, и Бенвенуто принялся кричать своим зычным голосом, громко раздававшимся в ночной тиши. «Помогите! Эй, кто-нибудь из Нельского замка! Скорей сюда! Помогите!» Едва успели Фракасо и Прокоп прибежать на помощь товарищам, а Ферранте с Малиданом возобновить нападение, как ворота замка открылись, и оттуда с копьями наперевес выскочили Герман, Жан Малыш, Симон Левша и Жак Абри, давно уже с беспокойством поджидавшие учителя. При виде их бандиты разбежались. «Куда же вы, приятели? Хоть бы еще несколько шагов проводили меня!» «Эх вы, недотепы! Вчетвером не сумели отобрать у одинокого путника 1000 икю, которые, к тому же, совсем оттянули ему руку». В самом деле, разбойники не причинили Бенвенуто Челлини ни малейшего вреда, если не считать легкой царапины на руке. И теперь убегали сильно пристыженные. Причем Фракасо улепетывал с громкими воплями. Дело в том, что в конце схватки он лишился правого глаза, и ему на всю жизнь предстояло остаться кривым, отчего и без того грустная физиономия бедняги стала еще более унылой. «Ну а теперь, друзья», — сказал Бенвенуто, обращаясь к подмастерьям, когда шпаги убийц замерли вдали. «После такого славного дельца не худо бы и поужинать. Давайте выпьем за мое спасение». «Но где же Асканио? Почему его нет с вами?» Читатель, наверное, помнит, что Асканио вышел из Лувра, так и не найдя своего учителя. «А я знаю, где он!» — воскликнул Жан Малыш. «Где же, дитя мое?» — спросил Бенвенуто. «Он уже битых полчаса бродит по Нельскому замку. Мы, то есть писец и я, хотели с ним поболтать, но Асканио просил оставить его одного». «Странно», — подумал Бенвенуто. «Почему же тогда Асканио не прибежал ко мне на помощь вместе с остальными? Неужели он не слыхал моего крика?» И уже вслух добавил. «Поужинайте без меня, друзья. А, это ты, Скацоне?» «О, Господи, вас хотели убить, сударь! Неужели это правда?» «Да-да, что-то в этом роде». «Господи Иисусе!» все в порядке, милочка», — повторял Бенвенуто, чтобы успокоить побледневшую, как смерть, Катерину. «Теперь надо только раздобыть вина для моих славных спасителей, да получше. Займись-ка этим, Скацоне. Возьми у госпожи Руперты ключи и сама все устрой». «А вы не уйдете больше?» — спросила Скацоне. «Нет-нет, будь покойна. Я только поищу в парке Асканио, мне с ним нужно поговорить». Ученики вместе с Катериной вернулись в мастерскую, а Бенвенуто отправился в парк. Как раз в это время взошла полная луна, и он отчетливо увидел Асканио. Однако юноша вовсе не прогуливался, а, приставив к ограде малого Нельского замка лестницу, взбирался по ней. Очутившись наверху, он втащил лестницу за собой и исчез по ту сторону ограды. Бенвенуто провел рукой по глазам, как человек, не верящий тому, что он видит. И тут же, приняв какое-то решение, побежал в мастерскую, поднялся к себе в мансарду, вылез из окна на крышу и ловко перескочил на ограду малого Нельского замка. Потом, цепляясь за узловатые виноградные лозы, он бесшумно спрыгнул в сад Коломбы. Утром прошел дождь, и сырая земля заглушала шум шагов. Прижавшись ухом к земле, Бенвенуто прислушался. Сперва все было тихо. Потом вдали послышался шепот. Бенвенуто вскочил и стал осторожно ощупью пробираться по саду, то и дело останавливаясь. Голоса становились все явственнее, и Бенвенуто уверенно двинулся туда, откуда они доносились. И вот, дойдя до аллеи, пересекавшей парк, он увидел Коломбу, или, вернее, догадался, что это она. Девушка была в белом платье и сидела подле Асканио на хорошо знакомой нам скамье. Влюбленные говорили очень тихо, взволнованно, но каждое слово отчетливо раздавалось в ночной тиши. Бенвенуто спрятался за деревьями почти у самой скамьи и стал слушать.